Глава 29. Дурман отпускал его с убийственной периодичностью. Но эти промежутки были заполнены работой, угрозами боли от выстрелов охранников или же нападениями крыс. Эти странные промежутки, будто сны во сне, заканчивались одинаково. Всем работающим приказывали лечь лицом в землю, что-то вкалывали в плечо. Штучки ученого, как однажды услышал Иван от охранника. Сопротивляться охранникам было бесполезно. Всего двое. Они занимали позицию на небольшом возвышении у выхода с поля и держали под прицелом всех работающих, иногда полтора десятка человек, но никогда не меньше десятка. Их ружья стреляли электрическими разрядами. Они не убивали, даже не калечили, но никто по собственной воле не решался повторить опыт, подставив свое тело. Ситуация выглядела так, что шансов что-то изменить не было. Никто не решался, кроме Ивана. При первом же проблеске сознания Иван предпринял попытку бегства. Полученный в спину электрический разряд вынудил его кататься по земле и выть от боли. Ему дали время прочувствовать то, что с ним происходит, затем вкололи то самое дурманящее средство. Он не знал, сколько времени прошло, когда он снова работал с теми же людьми, которых прежде не видел, угрюмых, молчаливых, полных безысходности. Теперь он решил выждать, чтобы оценить обстановку. Это было сложно. Вещество, которое им вкалывали, позволяло телу двигаться на автомате, а мысли, вялые, как рыбы в маленьком набитом живностью аквариуме, витали где-то ближе к поверхности, и сосредоточиться было нельзя. В результате этого воздействия сознание было относительно ясным не дольше часа. Человек, казалось, выходил из тумана, чтобы тут же в него погрузиться. При этом он работал не хуже, чем в ясном сознании. Все движения, механические и одинаковые, не требовали затрат умственной энергии. Это была все та же соя. И, конечно, рытье новых полей. Без этого никак. Только здесь, на этих полях, сою охраняли без помощи химических препаратов, пленки или подобных приспособлений. Посевы охраняли те же люди, которые тут работали. Они и жили здесь же. Одни спали, другие работали. Потом менялись. Иногда работали все вместе. Потом вместе спали. Не было ни лежанок, ни тем более подушек или одеял. Кто как устраивался, так и спал. Вколотый препарат сводил неудобства к минимуму. Поблизости была выгребная яма. Когда запах становился невыносимым, скорее для охранников, чем для работающих, ее засыпали и рыли новую. Через пару дней своего теперешнего существования Иван предпринял новую попытку. Он выждал момент, когда ему должны вколоть очередную порцию болванки, как вещество прозвали, за то, что оно людей превращает в болванов. Иван вывернулся, схватил охранника за руку, повалил его, попытался закрыться его телом, уже осознавая, что его план потерпит неудачу. Охранник подошел к нему без оружия. Закрываясь охранником, Иван прошел шагов 20, не больше. Выстрел второго охранника зацепил его плечо. И хотя это не сравнить с тем, когда электрический заряд бьет в грудь или спину, этого оказалось достаточно, чтобы Иван повалился, не удержав своего заложника. Теперь, открытый для нового выстрела, крича от боли, Иван рванулся туда, где, по его мнению, был выход к станции. Больше ему ничего не оставалось. Очередной заряд повалил его на землю. Когда боль отпустила, и он смог видеть, что происходит вокруг, Иван заметил перед собой старшего. Улыбаясь, тот присел на корточки и рассматривал Ивана. Рядом с ружьем стоял охранник. Но сейчас это было неважно. Иван слишком ослаб. «Уже соображаешь?» — заговорил старший. «Надеюсь, что да. Слушай меня. Вторая попытка сбежать должна остаться последней твоей глупостью. После третьего раза все кончится. Тебя просто оставят крысам, связанным, в ясном сознании. Уж извини, без капли болванки». Старший поднялся, глядя в темноту тоннеля. «Мы просто не можем позволить себе играть в восстание Спартака. И ты станешь для всех примером». «Сволочь», — пробормотал Иван. Голос был как чужая вещица. «Попробуй разберись, как ее использовать и подходит ли она вообще». Старший кивнул. «Когда-нибудь обо мне будут читать лекции в университетах, если они, конечно, появятся. Если цивилизация возродится, поверь, мне поставят не один памятник. И все, что я сделал, в том числе и жестокость по отношению к таким, как ты, признают не просто правильным, а единственно правильным. То, что я делаю, единственный выход для человечества. Единственный. У тебя мания величия». Теперь голос был не таким чужим. «И все равно ты сволочь. Так вот, прошу, отпусти меня и Еву, и я оставлю тебя в живых». Старший захохотал. Его гвардейцы заулыбались. Старший пнул Ивана ногой под ребро, и тот застонал. «Смотрю, в прежней жизни ты насмотрелся фильмов, где главный герой, какой бы безысходной ни была ситуация, всегда выкручивался в последний момент и отсылал главного злодея на тот свет. Угадал?» Старший снова пнул Ивана. «Увы, здесь все иначе. Не потому, что мы в реальности, а не в кино. Просто у меня все продумано. Я не бестолковый тиран, похотливый и кровожадный. Люди у меня имеют больше, чем имели бы наверху. Я просто не глажу их по головке, не обещаю светлого будущего, при том, что делаю больше, чем они бы сделали сами для себя. И безопасность у меня на уровне. Отсюда не сбежать. Хотя ты всегда можешь попробовать, если есть желание окончить жизнь в крысиных желудках». Иван хотел сказать старшему, что он о нем думает, но сдержался. «Он получит лишь новые тычки под ребра. Может, что-то похуже». «Оттащите этот кусок дерьма», — приказал старший. «Пусть проспится. Это моя последняя поблажка». Иван закрыл глаза. Его потянули за ноги, как мешок с продуктами. Спине от трения было неприятно, но в сравнении с разрядом из ружья это было ничто. «Знаки вели не сюда», — пробормотал он. А перед глазами встало лицо Евы. Ива не знал, как себя вести. Старший приходил все чаще и чаще. Сначала это были краткие визиты. Узнать, как ее состояние. Уточнить, все ли у нее есть. Успокоить ее, что все в норме, а Иван скоро выздоровеет. Сначала ее будили Полина или отец Глеб. Однако три последних раза будил ее старший. И приходил он один. Особой разницы не было. Полина или старший, но сегодня Ева почувствовала. Теперешний визит несет в себе что-то еще. Ребенок толкался ножкой, будто нервничал. Или спешил о чем-то предупредить маму. «Ева, ты хотела бы еще одного ребенка? После того, как родишь этого? Вытащи старший нож и приставь его к горлу Евы, это не шокировало бы ее с такой силой». Она молчала, глядя в пол, физически ощущая, как старший пытается заглянуть ей в глаза. Как ему вообще такое пришло в голову? «Второй ребенок. Господи, помоги родить хотя бы этого». Второй ребенок. Ева еще ни разу с того момента, как забеременела, не задумывалась о возможности родить еще кого-то. Даже первые роды казались отдаленным будущим, которое, конечно, наступит, однако заглянуть еще дальше немыслимо. «Так что ты думаешь?» — прервал затянувшуюся паузу старший. Он придал голосу несвойственную прежде мягкость, и это еще сильнее шокировало Еву. «Что с Иваном? Когда я его увижу?» Пауза. Она ушла от вопроса на ответ. И старший раздумывал, отвечать ли на ее вопрос, или же добиться ответа на свой. Он мог надавить, но не сделал этого. Что-то он медленно выздоравливает. Обычно те, кто работал на свой, справлялись с этим быстрее. Теперь мы его вообще никуда не посылаем. Можно я его увижу? Это опасно, Ева. Как только это станет возможным, я лично поведу тебя к нему. Я так хочу увидеть его. Подумай о ребенке. Мы не знаем, как подействует контакт на твой плод. Полина говорила то же самое. Снова молчание. Ева покосилась на старшего. Он смотрел в пол в одну точку, словно задумавшись. Ева осознала, что не верит ему. Возможно, Иван еще болен, но почему держит в заперти Еву? Почему от нее отселили Анну и Грега? Причина, что они тоже работают на СОИ, казалась надуманной. Это не просто настораживало, это пугало. «Скажите», — она уже не могла молчать, в молчании чудилась угроза, «кто-нибудь выходит наверх? Как там сейчас?» «Выходит только отец Глеб». Он молится за тех, кто в пути, кто еще не пришел к нам, но обязательно придет. Ну и пара охранников, чтобы уберечь отца Глеба от неприятностей. Так хочется посмотреть на небо, на солнце. Увы, идет дождь. Он начался еще до того, как вы пришли. Солнце, к сожалению, не увидеть. Ева больше не знала, о чем говорить. Она была уверена, что старший вернется к вопросу о втором ребенке, но он снова ее удивил. Он опустил голову, а голос звучал сдавленно. Воспоминания причинили ему боль. «У меня ведь была семья в прежней жизни. Мне знакомо, что это такое. Беременность жены, рождение ребенка, планы, желания, чтобы после сына родилась дочь и так далее». Он помолчал, и Еве показалось, что он приложил усилия, чтобы голос звучал нормально. «Иногда так хочется все вернуть. Иногда, мне кажется, я не выдержу, что теперь их нет рядом. Просто свихнусь от боли». Ева покосилась на него. Он резко встал, словно отряхивая с себя наваждение. Взгляд показался прежним. «Извини», — распустил слюни. «Уверен, и тебе больно вспоминать. Мы должны отбросить прошлое, если хотим выжить». Он вышел. Иван привстал, вскинул палку, ударил по тому месту, где мгновение назад сидела крыса. Попасть по ней не получилось, но это было не обязательно. Главное, он прогнал тварь. В стороне послышались еще два глухих удара. Его собратья, по несчастью, отгоняли собратьев крысы. Пик крысиных попыток приблизиться и жрать сою еще не наступил, а Иван чувствовал, что скоро не поднимет палку. Сколько до окончания смены, он даже представить не мог. Восприятие времени давно притупилось, час мог казаться минутой, а минута растянуться в целые сутки. Кто вообще придумал это издевательство под названием «Защитим наши посевы от врагов рода человеческого»? Старший? Ученый? И зачем? Крыс не смогли бы отогнать с десяток обдолбанных болванкой рабов. Когда напор оказывался серьезным, в дело вступали охранники, используя не только электрические разряды, но и огнемет. И твари, дьявол их раздери умишком, они людям не уступали, принимали эту игру. Они будто знали, что скромные одиночные вылазки позволяют перехватить хоть что-то, тогда как атака по-настоящему вызовет ответную волну огня и электричества. От палки можно увернуться, от огня нет. Иван пришел к выводу, что некоторых типов, вроде самого Ивана, опасных для старшего и его власти, было жаль убивать. Все-таки новые люди нечасто прибывали на станцию. В то же время их можно использовать. Оборачивать сою пленкой и мазать опасным веществом тоже работа. На нее нужны люди. Здесь все совпадало. Потенциальные бунтари при деле, ну, уже не опасны. Для остальных, кто возвращается в собственное жилье, всегда есть пример, позволяющий ежедневно делать правильный выбор. Иван сфокусировал взгляд на тьме уходящего прочь тоннеля. Оттуда приходили крысы. Там не было охранников. Единственный свободный от людей старшего проход. Если иметь при себе огнемет, можно ли пройти до следующей станции и уцелеть? В этом варианте было два грамотных минуса. Добыть огнемет немыслимо. Хотя бы один охранник, находясь на расстоянии, недоступный, всегда следил за рабами. Он никого не подпустит. Даже при удачной попытке добыть оружие Иван не мог уйти один. Он должен бежать еще с кем-то, но это не уменьшало и без того призрачные шансы, не считая, что договориться с кем-то из-за постоянного воздействия болванки было невозможно. И последняя неодолимая проблема – Иван не мог уйти без Евы. Это не имело смысла. Однако вернуться на станцию, найти ее и уйти вместе, казалось, легче было прорыть руками вертикальный тоннель. Ивану хотелось разрыдаться, такая навалилась безысходность. Он поразился силе своих чувств. Сознание прояснилось, но оно еще не было достаточно чистым. Похоже, с момента появления на этом поле сознание таким уже не становилось. Это напоминало конец всему. Надеждам, планам, попыткам освободиться, конец жизни. Конец вероятности того, что он увидит Еву, увидит, обнимет и поцелует. Окрик вернул его к действительности. Кажется, он совершил ошибку. Его внимание, поведение, движение — все это подсказало охранникам, что он чист. И ему пора колоть очередную порцию. «Этот, видишь, оживает, сволота. Угости его порцией мороженого». Смех, приближающиеся шаги. Его вычислили, и впредь он постарается, чтобы его больше не выделяли из группы. Он должен выдержать. Все. На землю, лицом вниз, шевелись, придурок. Ивану хотелось ударить палкой по земле, хотя бы как-то выплеснуть злобу и отчаяние. Он сдержался, не поддаваясь эмоциям. Покройся коркой внутри, тогда выживешь, только так. Что-то внутри породило перед внутренним взором громадные буквы «Как». Как освободиться? Нереально. Иван лег лицом вниз. Замер, пытаясь расслабиться, так меньше чувствовалась боль от иглы. В плечо проникла игла. Оставалось пару секунд, прежде чем Иван не сможет думать о свободе, о чем бы то ни было. Пару секунд. Как же отсюда вырваться? Ему вспомнились слова Евы из прежней жизни. А может, она это сказала уже после катастрофы. Остается уповать лишь на Создателя. Ева догадалась, что отец Глеб, каким бы странным симбиозом с властью старшего это ни казалось, действительно верит, что он избранный Богом священник. И что люди, приходящие на эту станцию, также избраны. Невероятно, как он воспринимал жесткий контроль общины со стороны охраны. Возможно, это оставалось вне его поля зрения. Либо он воспринимал это как неизбежное зло, против которого он бессилен. Хотя был шанс, что отец Глеб попросту двуличен и эту его черту нелегко раскрыть. Ева поняла, что ее положение немногим лучше, чем в банде. Иван наверняка здоров, но его изолировали против воли. Значит, что-то надо делать. Самой действовать вслепую риск, что в дальнейшем она лишится даже теперешних призрачных шансов, если они есть. Пауза затягивалась, и Глеб улыбнулся. «Ну что же ты, дитя мое, о чем ты хотела попросить? Могла ли она сделать его своим союзником? Вряд ли. Но она могла узнать хоть что-то, хоть как-то использовать возможности самого Глеба. Сегодня ночью ребенок так сильно толкался...» Она замолчала, будто подбирая слово. «Хорошо, дитя мое, это очень хорошо». Он разволновался, и я пообещала ему увидеться с папой. «Я сама не знаю, как это у меня вырвалось...» Так вот, он успокоился сразу же. Удивительно, правда? В реальности было немного не так. Ребенок толкался, он все чаще проявлял себя, как будто волновался за мать и отца. Ева боялась об этом думать. Она была уверена, он понимает ее, но ничего анализировать она не хотела. Даже мысли такой не допускала. «Да», — согласился Глеб, — «прям знак Божий. Что же делать?» Глеб замялся. «Тебе опасно находиться с Иваном, ты же знаешь». «Бог не допустит, чтобы с моим ребенком что-то случилось, тем более из-за его же отца. Этого не может быть, отец Глеб, и вы это знаете». Глеб покачал головой. «Тут еще одна причина — безопасность. Старший прислушивается ко мне, но оставляет решение за собой. Вот так, дитя мое». «Уже кое-что. Ева поняла, что можно покопать в этом направлении. Осторожно, медленно. Отец Глеб, но вы же попытаетесь уговорить его». «Это не просто каприз, это наверняка поможет. Разве нет?» Глеб кивнул. «Надо поговорить со старшим. Хотя не могу я ничего обещать, дитя мое. Вы можете попросить вашего ученого, чтобы он как-то это обосновал. Вы как-то сказали, что он к вам прислушивается». «Да-да, попробую. Я тебя понимаю, дитя мое». Он ушел. Ева осталась в одиночестве, но это длилось недолго. Не больше четверти часа. Она пыталась обдумать, как себя вести, когда появится старший. То, что он появится, сомнений не было. Старший пришел с Александром и ученым. Пухлый и застенчивый, ученый заменял на станции доктора. Ева несколько раз видела его. Похоже, ученый, как и отец Глеб, мог стать невольным союзником. Он симпатизировал Еве, он не мог не оценить уникальность ее беременности. Старший присел рядом, плечом к плечу, и заговорил, не глядя на Еву. «Уверена, что тебе станет легче, если увидишь Ивана». «Конечно. Я прошу не ради себя. Я понимаю, мы должны пожить отдельно. Я ни на чем не настаиваю, но ребенок, как ни странно, он затих, стоило ему пообещать, что я поговорю с его отцом». Старший молчал. Ева посмотрела на ученого. Тот отвел взгляд. Александр стоял на пороге спиной к ним. На ученого посмотрел старший. «Что скажешь?» «Связь неродившегося ребенка с отцом, об этом знали еще в прежней жизни. Но как отреагирует Ева на то, в каком состоянии Иван?» Ева встала. «Что с ним?» Старший взял ее за руку, встал рядом. «Не волнуйся, он жив, с ним все в порядке, дело в другом». Пауза. Ева не выдержала. «В чем же?» Старший переглянулся с ученым. Ева была уверена, прежде чем зайти к ней, они обсудили предстоящий разговор. «Господи, что же с Иваном? Он слишком вял, как только его будет». На лице появляется сыпь, как после работы на сое. А во сне эти симптомы проходят. Сейчас он много спит. Ученый замялся, как будто не зная, что еще сказать. Во сне его организм борется. Мы его будем лишь для страховки, чтобы он, не приведи Господь, и чтоб покормить, осмотреть. Ученый замялся, и за него продолжил старший. Когда его будет, он почему-то заторможен, не в себе. Наш доктор пытается выяснить причины, но... Как мы решили, ему нужно спать и спать. Не беспокойся. Ему все лучше, просто процесс какой-то медленный. Ева суматошно размышляла. Настаивать, чтобы Иван бодрствовал при встрече? Или она лишь насторожит старшего, при этом ничего не добившись? Разве ей позволят свободно поговорить с Иваном? Не лучше ли добиться для начала хотя бы возможности увидеть его спящим? Она должна усыпить их бдительность. Пусть это будет первым шагом, с которого все начнется. «Хорошо, это надо ребенку, не мне. Пусть он убедится, что папа жив, что с ним все хорошо. Если надо, чтобы он спал, я согласна». Она смотрела в пол, но краем глаза заметила или почувствовала, как переглянулись старший и ученый. Она окончательно убедилась, что Иван, иначе и быть не могло, пытался вырваться на свободу, узнать, где находится Ева, но ему это не удалось. Возможно, он еще жив лишь по той причине, что приходится отцом ее ребенка. Ей надо сделать все, чтобы Иван вытерпел, дождался нужных обстоятельств, не делал роковой ошибки. Ева вытерла с его лба испарину. Казалось, Иван не спал, а был без сознания, хотя она допускала, что это ее впечатление. Дыхание ровное, не вздрагивают глаза под прикрытыми веками. Лицо осунулось, видно, что Иван изможден. Исчезли последние сомнения, с ним что-то не так. Его держат в неволе. Такое ощущение, что его подготовили для встречи с ней. При входе она успела рассмотреть жилье и поняла, что Ивана сюда принесли. Он тут не живет. Она заметила керамическую кружку, которую могла принести на станцию лишь какая-нибудь женщина. Больше женских вещей не было. Но что-то в обстановке говорило, что тут проживает хотя бы одна представительница слабого пола. Ева решила, что запомнит дверь жилища и однажды проверит его. Убедится, что не ошиблась. Быть может, даже в ближайшие дни, чтобы сомнений не осталось. Противник использует не только силу и власть, но и подготовленную ложь, что, конечно, делает его опасней и слабее одновременно. Дезинформацию могут использовать не только подонки и перевертыши. Если понадобится, Ева сделает ложь своим оружием. Ради ребенка, ради отца этого ребенка. Когда мир на грани, а прежняя жизнь никогда не вернется, Ева готова на все, вплоть до убийства. Собственная решимость напугала ее, но помогла взять в руки. Она знала, вернее догадывалась, что ее ждет, спящий Иван. И лучше потратить время не на переживания. Она сделала вид, что целует Ивана в щеку, а сама пощупала его ладонь. Ее оставили одну. Странно, но факт. Ни охранника, ни даже отца Глеба или ученого. Настолько уверена, что она не разбудит Ивана. Или он не спит, и потому разбудить его нереально. Ладонь Ивана была огрубелой. У основания пальцев здоровенные шишки. Такого раньше не было. Его не просто держат в неволе. Он еще и вкалывает. С одной стороны, это плохо. Его могут угробить раньше времени, или он попадется крысам. С другой стороны, он не сойдет с ума, как человек, находящийся в застенке один. Еве захотелось расплакаться. Она едва сдерживалась, хотя чувствовала, что время истекает. Ее вот-вот уведут, но обнаружить что-то полезное не получалось. Кажется, она узнала все, что могла. Внезапно в животе толкнулся ребенок. Сильно. С трудом верилось, что с такой силой может двигаться недоразвитый плод. Ева улыбнулась, ей стало спокойно, без всякой причины. Иван жив, она жива. Ребенок в ее животе хорошо себя чувствует. И у них есть шанс. То, что она его не видит, не означает, что его нет. Где-то какую-то лазейку они найдут. Пусть даже для этого придется ждать долгие дни или недели. «Терпи, любимый», — прошептала она. «Ты должен выдержать. Я ошиблась, а твоя интуиция не подвела. Здесь вовсе не царствие небесное. Может, не ад, но такая жизнь и привела к катастрофе. Нам надо уйти. И мы уйдем, я обещаю. И увидим знаки. Я что-нибудь придумаю. Дождись меня». Ева сжала его руку, встала. Дверь открылась, заглянул Александр. Старшего не было. Назад ее проводил отец Глеб. Сзади не отставал Александр. «Как ты, дитя мое?» Горло Евы подступил ком, она преодолела свое состояние, улыбнулась, причем искренне. «Уже легче?» Ребенок успокоился. «Я чувствую, что ему хорошо, что он рад. Слава Господу нашему, я рад за вас, дитя мое». У двери ее жилища она рискнула поднять один вопрос. «Отец Глеб, можно вас попросить об одолжении? Все, что смогу, дитя мое?» «Не сейчас, даже не завтра, а позже, через пару дней, через неделю. Можно меня навестят Анна и Грег? Хотя бы Анна, она ведь моя близкая подруга. Я бы хотела с кем-то общаться. Не для себя, для своего здоровья, а значит, для ребенка. Это можно устроить?» «Думаю, да. Старший не сможет привести против этого обоснованных аргументов. Так что я поговорю с ним завтра». Ева улыбнулась. Она верила, что Анна и Грег оказались с ней и Иваном не просто так. И она верила, что они ей чем-нибудь помогут. Надо дождаться этого момента.